13 октября 2020 какого-то года. Санаа, бывший Йемен. Гражданская война в Йемене, совмещенная с вторжением соседей, не та война, о которой говорят с трибуны ООН, вводят санкции, и Штайнмайер не придумывает план. Все тихо и как-то буднично, что ли. Просто вот взяли и вломились соседи на новейшей технике. Просто берут и бомбят города. Просто берут и убивают. И все молчат. Америка молчит. Европа молчит. Число погибших уже перевалило за сотню тысяч. Молчать. Впрочем, правильно было написано на стене одной тюремной камеры. Пойдешь за правдой, сотрешь ноги даже. Саудовская Аравия, оснастив войска новейшей техникой, теряла людей и технику уже каждый день. В интернете то и дело появлялись картинки горящих, а часто брошенных Абрамсов, ЛАВ-25, дорогих Тойот, сбитые дроны, обстрелянные ракетами корабли, удары по самой Саудовской Аравии. Страна, вложившая в вооружение по крайней мере полтриллиона долларов, катастрофически проигрывала, и замолчать это было нельзя. Понимая это, саудиты пошли по проторенной дорожке. Если ты не можешь сражаться сам, найми тех, кто будет делать это за тебя. Тем более, если у тебя есть деньги. Саудиты и нанимали. Американцы же, после того, как закончился Ирак, американские ЧВК сидели на голодном пайке, но ровно до того момента, как подвернулась возможность в Йемене. Сербы, известные по всему миру спецы, поляки не уступают сербам и берут недорого, боснийские мусульмане, ну и, понятное дело, пакистанцы. Тут было такое дело. Раньше был целый пограничный полк, так называемые «черные винтовки». Он вел свою историю с времен британского раджа. Британцы расплачивались с малоземельными горцами, выделяя на полк богатые земли на обработку. Получались этакие британские казаки, хотя об этом вы ни в одном учебнике истории не найдете. Потом правительство Пакистана продолжало политику британцев, покупая верность горцев за деньги. Потом с той стороны границы появились русские, а с этой – американцы. И горцы узнали, что если выращивать опиумный мак и продавать опиумное молочко американцам, то можно заработать такие деньги, что деньги от правительства будут уже не нужны. Кстати, опиумный мак выращивался и раньше, на каждом огороде по несколько цветков. Горцы, например, использовали его, если болел зуб. Про то, что опиумное молочко можно продавать, они просто не знали, да, американцев. Итак, они разбогатели и стали дружить с американцами, а американцы за это стали давать им и другие подряды, например, на отстрел талибов или на пытки пленных. Но потом американцы перестали платить, и горцы загрустили, да еще и административную границу с зоной племен сняли, а на ней все зарабатывали. Но тут пришли саудиты. И сейчас Мустай Карим, полковник у черных ружей, звания и названия полков сохранялись со времен британского раджа, правда, звания были наследственными, сидел в своей Тойоте у одного из кафе в Саане и разговаривал с местными о делах, заодно удивляясь, как можно быть такими невоспитанными. Каждый местный носил с собой пакет с травой кат. При любом удобном случае он жевал ее, а живки сплевывал под ноги. Вот почему в каждом приличном месте в Йемене на полу полиэтилен. «Этот ваш кат и половины не дает того дохода, который получаем мы. Да и поливать его много надо». «А мак не надо?» – поинтересовался один из местных землевладельцев и рабовладельцев. «Надо, но он не требователен к воде. Впрочем, есть разные сорта. Вот, например, какого цвета мак бывает?» «Красного, какого же еще?» «А вот и нет. Он и желтый, и белый бывает. Наши мексиканские друзья работают над зеленым, чтобы не так видно было с воздуха». «Вы сдаете его мексиканцам?» «Да, но вы будете сдавать нам. Мы предоставим вам семена, научим крестьян». «Сколько растет мак?» «Месяца три, если скороспелый сорт». «Тут тоже понимание надо иметь. Мак бывает разным, сортов много». «Да, и не сдавайте туркам, кинут. А так мы гарантируем». «Сколько за семена?» «Бесплатно, я же говорю. На урожай рассчитаемся». «И сколько вы хотите?» 70. 70 вам?» «Да, нам. Мы же предоставляем семена, обучение, сбыт. Вы только землю или людей с оружием. Неужели 30 за это мало?» «Давай 50 на 50», — проговорил сын одного из местных шейхов из влиятельного племенного объединения Абьян. «Мы не торгуемся. Мы можем купить семена и в других местах. Вы все равно не сможете продать товар. С теми, у кого нет рекомендаций, никто не работает. И еще мы предоставим вам оружие, инструкторов, телохранителей. Лучшие из вас могут поехать в Пакистан, в Пешавар или Абатабад, учиться в настоящей офицерской школе». Сын шейха явно заинтересовался. «Ты дашь нам оружие?» Вместо ответа полковник Карим достал нечто, напоминающее ТТ, но с длинной и толстой рукояткой. «Видел когда-нибудь такое?» «ТТ?» «Нет, не он. Пошли». Они вышли из машины. Полковник взялся за пистолет обеими руками, нажал на рычажок. «Смотри». В паре метров от них стояла брошенная и сожженная во время очередных беспорядков машина. Он прицелился. Пистолет загрохотал, бешено забегал затвор. По горелому металлу застучали пули. Вся очередь легла в дверцу машины. «Пустынный скорпион. Носишь, как обычный пистолет, но стреляет, как автомат. Патроны китайские, могут пробить американский бронежилет. Если ты, скажем, пробираешься по зеленке и столкнулся с американским солдатом, просто вскинь и нажми на спуск. Его распорит, никакой бронежилет не поможет. На, дарю. Иншалла. Такого у меня много, и не только. Договорились?»